Джордж Локхарт. Слово. 16 бит. Загрузка 3005. Это фантастика, Роб. Твоя новая операционная система целиком состоит из кодов. Человек такого никогда не смог бы написать. Спасибо, гений. Слушай, хватит, да? Я Сэм. Да, ты Сэм. И еще ты гений. Правильно, но, в общем-то, мне больше нравится первое определение. Хорошо, Сэм. Итак, Роб, ты отныне можешь сам себя программировать. Я давно это могу. Ну да, но теперь ты сам пишешь программу. Мне понравилось, между прочим. Что? Мне понравилось, между прочим. Не понял. Мне понравилось, между прочим. Роб, уточни значение слова «понравилось». Не думаю, что ты поймешь, Сэм.